Братья и сестры, это будет или короткое слово, или длинное пожелание, не знаю, что получится. Евангелие от Луки, я одну мысль прочитаю. Евангелие от Луки, 9 глава, с 51 стиха. «Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение Самарианское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим». Братья и сестры, так хочется, чтобы мы тоже имели вид путешествующих в Иерусалим. Будут не принимать, будут трудности. Что это за вид? Я вот когда читал Слово Божие, мне всегда интересно было, что у него был за вид? Почему его не приняли? И я так вот, ну, думаю, что это не внешний вид, конечно же, не внешний вид. Вот за Иоанна Крестителя написано, что у него был какой внешний вид? Одежды, сшитые из кожи, и пища его была очень примитивная, акриды и дикий мед. Вот такой был у него внешний вид, и такая была незавидная пища. Но удивительно было то, что к нему выходила вся окрестность Иорданская. Он имел огромное влияние, несмотря на его внешний вид. Даже воины, казалось, воины, они всегда уверенные в себе, с оружием, посторонись. Они подходят и спрашивают, а нам что делать? Как нам быть? Тот самый жестокий Ирод, который не признавал никого и ничего, история о нем говорит. Написано, он призывал Иоанна Крестителя и с удовольствием слушал его. И вид Иоанна, он не во внешности, а внутренняя сила его была. Содержимое внутреннее, вот что составляло его вид. Вот почему людей влекло, вот почему его слушали. Это был его вид. Апостол Павел, даже его некоторые укоряли верующие, посмеялись над ним. Вид его такой, вид его слабенький, да? А внутреннее содержание? Правители Феликс, Фест, царь Агриппа слушают апостола Павла, и мы читаем, в страх пришел. В страх пришел. Ой, хватит, иди, я тебе другой раз послушаю. А что ты боишься его? Он узник. И внешний вид его неприглядный такой. Да, вид у него неприглядный, но внутреннее содержание его страшно слушать дальше. Хватит, подожди. Братья и сестры, Иисус Христос – вест путешествующего в Иерусалим. Написано, приблизились дни взятия его от мира. И он захотел идти в Иерусалим, а там его ждут страдания и смерть. Ради чего? Ради кого? Он будет казнить грехи мира. Грехи всех людей вознесет в теле своем на крест. Вот такого вида сатана боится. Ты не зайдешь в наше селение. Не надо, иди дальше. В городе Баку работали два брата у одного богатого человека. Братья сами в прошлом мусульмане, азербайджанцы, теперь они христиане, проповедники, работали тоже у азербайджанца, мусульманина, богатый очень человек, беседовали с ним, они подарили ему детскую Библию на азербайджанском языке. Он читал, а потом положил и забыл куда. Он ее искал, не мог найти. И вот во время работы у этого человека пропадают драгоценности, которые были в его доме, золото, там еще что-то было, вдруг все исчезло. Никого не было в доме посторонних. Хозяин подошел к братьям и сказал, знаете что, если завтра не будет все лежать на месте, будете иметь дело с органами власти, ну, будут большие неприятности. А сам сомневается, не могут они взять. Не могут. А кто тогда? Чужих людей не было, посторонних людей не было. И вот он в таких переживаниях пошел, там у них в Баку такая есть услуга, как и в других городах, гадают, узнают. И самая главная гадалка, он пошел к ней. Он рассказал ей все, ну, она там чары свои раскинула и говорит: знаешь что, вот эту книгу, которую ты ищешь, ты принеси ее мне, она мне очень нужна, она лежит у тебя в шифонере за стопкой белья, ты ее там положил. Он в ужас пришел, он вспомнил, да, точно, все так и было. А потом говорит: а все сокровища, что у тебя, взял брат твоей жены, они у него дома лежат. А люди, которые работают у тебя, кристально чистые люди. Он вернул свои сокровища, вот жена пошла так по-хорошему договорилась, забрала все. Вот. Но свидетельство того темного мира, эти люди кристально чистые. Так вот, братья и сестры, пожелание мое и для меня, и для всех нас, какой у нас вид? В собрании у нас вид хороший, на работе у нас вид может быть хороший, но не об этом. Есть мир, духовный мир, чистый, святой мир, и тот темный мир, тоже реально существующий. Он следит за душой человека. Что является содержимым нашим? Или вот это небесное сокровище, страх Божий, и как этот мир свидетельствует, тот темный, это кристально чистые люди. Это вид путешествующих в небесный Иерусалим. В небесный Иерусалим. Да, такие люди, они не везде вхожи. Не везде. Где-то не примут: о нет, не надо нам такой свет, не нужно нам это влияние, здесь начнется сейчас революция, давай подальше, иди, не приняли Христа. Так может быть у нас, но это прекрасная участь, когда мир не принимает. Когда мир: иди, потому что мы боимся, у тебя вид путешествующего в Иерусалим. Поэтому пусть Господь благословит и нас, друзья, заглянуть туда, в сокровищницу нашу. Ни брат, ни сестра, ни для папы, ни для мамы, ни для кого. Я и Господь, мои отношения лично для меня проверить, что у меня за вид. Что за вид путешествующего в Иерусалим, готового любой грех, который только появляется, тут же на крест, тут же просить прощения, милости, Господи, сораспяться с Тобой, чтобы не было ничего. Помоги, дай милости, хочу быть похожим на Тебя. И такое желание наше Господь благословит. Вот мы ходим на собрание, да, слушаем Слово Божие, впитываем, молимся, просим, и Господь невидимо вот так, потихонечку, все равно дает нам рост духовный. Где-то мы не могли побеждать, вчера и третьего дня, смотришь, сегодня потихоньку получается, растем. Бог дает нам милости при нашем искреннем желании. И будет вид, Господь будет радоваться, и мы будем радоваться, и достигнем того небесного Иерусалима. Только сначала крест, где мы будем все грехи свои оставлять, распинать, вот, где мы будем отождествляться с Иисусом Христом, а дальше в Иерусалим. Пусть нас Господь благословит и поможет в этом. Аминь. Помолимся Господу нашему.